«Окружают, что ли?» – воскликнул какой-то рядовой, и немедленно получил в морду, а на словах «отеческое напутствие не паниковать и не мешать попыткам командира установить связь с вышестоящим командованием». Эти попытки, впрочем, к успеху не привели. Тогда Тандир обвел столпившихся бойцов суровым взглядом и приказал: «Семь добровольцев строиться вон там», – он указал пальцем. «Семь, я сказал, отставить. Энджела и Роуп со своими четверками туда, остальные на месте. Остальным прорываться к дисколетам. Деннис-старший. Прощайте, ребята». Он решительно растолкал обалдевших бойцов и направился обратно к проходу в сплошной стене черных деревьев. Какой-то сержант воскликнул: «Командир, не обижай». «Как скажешь», — отозвался Тандир, не оборачиваясь. «Роуп, отставить, уходишь со всеми». «Отставить, я сказал. А ты, жаба, чего здесь забыл? А ну вали, спасай свою зеленую задницу». «Пошел в жопу, лейтенант», — сказал ему Дэн. «Перед тобой не жаба, а командир боевого братства. Капитан, если по-вашему, по-солдафонски». «Жаба ты, а не капитан», — возразил Тандир. «Мечом владеешь?» «Мечом не владею», — покачал головой Дэн. «Владею луком, ножами и бластером. А очки носил больше, чем все твои орлы, вместе взятые». «Ну да, вы же бойцы невидимого фронта», — покивал головой Тандир. «Лук не потерял и не сломал, это хорошо. Будешь стоять сзади рядом с Бердом», — он указал пальцем на одного сержанта. «После боя посмотрим, жаба ты или капитан. Я тебя навещу в краях удачной охоты», — пообещал Дэн. Тандир поморщился и сказал: «Я в Аллаха верю». «Тогда письмо отправлю через Никс Милосердную», — сказал Дэн. Тандир поморщился еще раз и отвернулся. Дэн вспомнил, что люди считают Никсора чьей богиней и не слишком почитают. Зря они так. В глубине тоннеля что-то зашевелилось. На биодетекторе появилась зеленая отметка. «К бою», — приказал сержант Энджел. «Отставить», — быстро сказал Дэн. «Это свои, зеленая же отметка». «Отставить», — подтвердил Тандир. Через минуту из тоннеля вышел капитан Мунлайт. Тандир принял стойку смирно и отрапортовал: «Сэр капитан, докладываю. Противник атакует внешний периметр с намерением отрезать основные силы от транспорта. Насколько успешно, Сытин его разберет. Ничего не видно, дым кругом. Взвод эвакуируется, добровольцы прикрывают отход», — докладывал лейтенант Тандир. «Вольно, Тандир», — сказал Мунлайт. Пригляделся к лейтенанту повнимательнее и спросил: «Тужурку с кого снял?» «С Денниса», — смущенно признался Тандир. «Мы с ним случайно поменялись, сам не понял, как так вышло». «Взводом Деннис командует?» — спросил Мунлайт. «Так точно», — ответил Тандир. «Ты не прав», — заявил Мунлайт, обернулся и крикнул вглубь тоннеля: «Эй, живее там, здесь свои, все нормально. Разрешите уточнить, сэр капитан, в чем я не прав?» — поинтересовался Тандир. «В том, что на погребальный костер торопишься», — сказал Мунлайт. Тандир лихо и придурковато улыбнулся и воскликнул: «А где я еще такой костер найду? 2 кубометра дров маловато будет». «Кому маловато, а кому в самый раз», — возразил Мунлайт. «Забирай свою четверку и брысь отсюда. Энджел, ты тоже брысь. Я справлюсь». Тут он, наконец, заметил Дэна и добавил: «Вот с ним вдвоем справлюсь, а других жертв не надо. Жаба, у тебя бластер есть?» Дэн отрицательно покачал головой. «Энджел, дай ему бластер», — велел Мунлайт. «И валите отсюда все. Эй, черепахи недотраханные, я сколько орать буду?» Последние слова он прокричал внутрь тоннеля. Вскоре оттуда появились 2 сержанта-телохранителя, а с ними Невилла и Алиса. «Забирайте этих и проваливайте», — приказал Мунлайт. «Тандир-старший, за цыпу отвечаешь головой». При слове «цыпа» Алиса напряглась и зашипела, как рассерженная змея. То ли ругаться собралась, то ли драться, непонятно. Невилл отвесил ей подзатыльник и посоветовал: «Не балуй». «Прощай, брат», — сказал Тандир и обнял командира. «Извини, что плохо о тебе думал». «Правильно ты обо мне думал», — заявил капитан. «Зато и расплачиваюсь. Прощай». Тандир протер глаза, затем шумно высморкался и сказал: «Боевой порядок основной, Энджел ведет, я замыкаю. Вперед». «Чего встали, дебилы?» «Вперед», — я сказал. Минут за 10 до описываемых событий к Герману вернулось сознание. Ему снилось, что он умер, а какой-то дебил в небесной канцелярии ошибочно записал его в поклонники Джизиса, и сколько ни орал Герман: «Ом мани падме хум», — ничего не помогало. Набежали бесы и демоны, поволокли Германа в адский Хелу, где правит Сытин. Стал Герман орать и вырываться, и огрел его какой-то бес горящей головней по плечу. И очнулся Герман и отбросил головню, и понял, что не мертв он пока, но это временно, потому что вокруг бушует пламя и только в одной стороне еще есть путь к спасению. А потом Герман понял, что из двух его железных ног действует только одна, да и та хреново, и отсюда следует, что конец его дурной жизни придет даже раньше, чем он только что предполагал, и конец этот обещает быть весьма неприятным. Хотя нет, бластер при себе, можно застрелиться, а потом от выстрела энергоблок в рукоятке сдетонирует, какой костер полыхнет, загляденье. Сверху упала еще одна головня, на этот раз точно на голову, загорелись волосы, пришлось настучать самому себе по башке. Герман решил, что пора выбираться, спроецировал на очки карту с тактического компьютера, сориентировался и заковылял на трех конечностях к ближайшему отмеченному выходу. Слава Будде, выход как раз в той стороне, докуда пламя еще не добралось, но это ненадолго, скоро доберется. Перед каждым перекрестком Герман останавливался, осторожно выглядывал из-за угла и осматривался. Один раз биодетектор выдал россыпь красных отметок, Герман вытащил бластер и всадил в эту россыпь пульку максимальной энергии. Чего мелочиться, когда и так все полыхает. В другой раз Герман вскинул бластер, но не выстрелил, потому что отметка окрасилась в зеленый цвет, а тактический компьютер подсказал, что к нему приближается звонкий диск, его нынче как-то по-другому зовут, но это быстро не вспомнишь. Герман помахал другу рукой и едва успел прикрыться другой рукой от метательного ножа. «Звонкий диск, мать твоя жаба, ты что творишь, урод?» – возопил Герман. Лезвие торчало у него из ладони, каждое движение отзывалось резкой болью. Герман понял, из этого леса он живым не выберется, ткнул здоровой рукой в сторону выпавшего бластера, дескать, забирай, и сказал, мудак ты, Дик, Дик его нынче зовут, вспомнил Герман, шеф, воскликнул Дик и стал ругаться, ругался он недолго, но энергично, а когда иссяк, сунул бластер Германа себе за пояс, нацепил на нос очки Германа с уже открытой картой, а самого Германа взвалил на могучие плечи, отчего тот завизжал, как свинья у мясника. Очень больно было, а когда Дик побежал, стало еще больнее, и от этой боли Герман опять потерял сознание. Надо сказать, что свои очки Дик потерял сразу, как только его одолел приступ неодолимого страха. К тому времени, когда Дик наткнулся на Германа, он уже безнадежно заблудился, и если бы шеф не привлек его внимание, Дик вряд ли сумел бы выбраться наружу. Но теперь у него снова была карта, а его растрепанный мозг снова стал связно мыслить. Вот только сила уже на исходе. До выхода Дик Германа как-то дотащил. И не просто дотащил, но сохранил остатки рассудка, которые крикнули вместо него. «Не стреляйте, свои!» Позже Дэн сказал, что Дик ничего не крикнул, а нечленораздельно зарычал, как мифический тираннозавр, но чуть менее устрашающе. От этого рыка рука сержанта Берда дрогнула, стрела сорвалась с тетивы, и... к счастью, просвистело мимо. Боги хранили, а потом у Дика иссякли силы. Только что их было много, и вдруг не стало совсем. Говорят, если лошадь долго и сильно погонять, она бежит, как ни в чем не бывало, а потом внезапно падает и умирает. Так и Дик упал и стал умирать. «Германа спасать надо», — сказал Дэн. «Да и Дика тоже не мешало бы. Тебе надо, ты и спасай», — огрызнулся Седрик. Герман заскулил и засучил своими железными ногами, которые уже не свистели, а постукивали и похрустывали. «Писец протезом», — констатировал Дэн. «Писец нам всем», — уточнил Седрик. Наклонился и отвесил Герману смачную пощечину. «Сдурел», — воскликнул Дэн. «Где я?» — недоуменно спросил Герман. «Кто я?» — очухался, — сказал Седрик. «Эльфы далеко?» — «Кто?» — не понял Герман. «А, эльфы?» — «Да они везде. Я тебя не спрашиваю, сколько их и где они?» — сказал Седрик. «Я тебя спрашиваю, далеко ли они отсюда? Когда в последний раз живого эльфа видел?» «Вроде оторвались», — прохрипел Дик. Когда он обессилел и упал, он думал, что умрет немедленно, но теперь как-то не умиралось. «Может, пронесло, хватит уже тут торчать», — решил Седрик. «Хватай этого», — он указал на Дика, — «и уходим. Наши, наверное, уже взлетели». «А если не взлетели?» — спросил Дэн. «Значит, не судьба», — ответил Седрик и взвалил на плечи Германа, который при этом отчаянно завизжал. «Чего визжишь?» — обратился к нему Седрик. «Какой ты, блядь, дьякон и рыцарь? Свинья ты бестолковая!» Дэн стал поднимать Дика, и оказалось, что Дик может переставлять ноги, и тащить его на себе не обязательно. Так и заковыляли. Про Джозефа Слайти никто не вспоминал уже минут 15. Когда управление армией потеряно, командира не вспоминают, нет в этом никакого смысла, Джозеф и сам это понимал. А еще он понимал, что живым из этого леса не выйдет. Но не потому, что не может, а потому что не хочет. Раньше ему много раз доводилось произносить высокие слова наподобие «Есть вещи пострашнее смерти, воинская честь превыше всего, когда родина в опасности, каждый жертвует собой» и другие тому подобные. Тогда он произносил их как молитву или заклинание, не вдумываясь в смысл. Но теперь этот смысл открылся ему во всей полноте. Действительно, воинская честь превыше всего, и, действительно, есть вещи страшнее смерти. Позор, например. Джон Росс организовал штурм завода, преподнес, так сказать, на блюдечке, даже ракетную атаку отбил с минимальными потерями, а Джозеф прилетел на готовенькое и все просрал. Курсанты в академии будут потом изучать этот бой как пример того, как не нужно воевать, будут вспоминать полковника Слайти, которому доверили древнее оружие, а он все просрал. Миракл сгорел заживо, когда на него обрушилась горящая стена, из-под которой он не смог выбраться. Грудь передавила бревном, Слайти схватился за него железной рукой, дернул, но не осилил, а от второй руки остался только бесполезный обрубок. Флауэр попытался подсобить, но только ладони обжег. Так и оставили Миракла помирать страшной смертью, даже ударом милосердия не удостоили, не смогли мечом дотянуться. И как теперь объяснять Мираклу это безобразие, когда доведется с ним встретиться в краях удачной охоты? Никак не объяснять, только каяться, дескать, ты, сержант, думал, что я настоящий полковник, а я говно ходячее. Потом исчез Флауэр, Джозеф даже не понял, где и как это произошло. Только что был рядом, и вот уже нет его, и полковник остался совсем один, но недолго ему осталось пребывать в одиночестве, скоро он снова встретит друзей в краях удачной охоты. Давно уже пора, бродишь тут, бродишь, минут 10 уже, наверное, бродишь, и ни одного беложопого не повстречал, распугал их всех, что ли. Вот будет цирк, если окажется, если он их всех реально распугал. Типа, полк не справился, а полковник в одно рыло. Нет, не справился, конечно. Завод нужно было захватить, а не поджигать. Если бы стояла задача его уничтожить, Джон сбросил бы с орбиты на одну бомбу больше, и все, дело в шляпе. И не нужно больше ничего, ни десанта, ни жертв, а сколько... Кстати, наших погибло. Нет, лучше не узнавать, не расстраиваться перед смертью лишний раз. К тому же подключишься к тактическому компьютеру, сразу эти дебилы родные мои, ненаглядные, выпистыванные, как дети родные, честное слово. Как начнут они орать на разные голоса, звать отца командира, а что им скажешь? Служите честно и сражайтесь не только храбро, но и разумно, не так, как я, и нечего больше им сказать, а такие слова выговорить непросто, лучше даже не пытаться. Помнится, когда Джозеф Слайти был еще не полковником, а зеленым неоперившимся лейтенантом, только-только в рыцари посвятили, заболел тогда любимый родитель Гаррит Слайти, помирать собрался, сына позвал проститься. Тяжко ему тогда было, исхудал как скелет, опиум курил трубку за трубкой, потому что иначе больно было, да только не вышло им проститься. Не нашел юный Джозеф подходящих слов, открыл рот, постоял с открытым ртом как дурак, да и закрыл, буркнул невразумительное, вышел в нужник, да и просидел там полчаса, но не потому что пронесло, а потому что стеснялся плакать при людях. А сейчас в уголке не поплачешь, сейчас надо в оба смотреть, потому что спросит Тор-громовержец, какого демона ты, урод? Позорно упал духом и под гранату подставился. Не возьму тебя на геройские игрища, недостоин. Если уж играть в рыцарские игры, так до конца, чтобы не в одиночестве в края удачной охоты уходить и даже не в десятером, а столько беложопых гадов с собой прихватить, сколько боги позволит, и ни единой гадиной меньше. Впрочем, эти гады в края удачной охоты не попадают, их Гея Богомерзкая перерождает в Мокрицы Скалопендр, и так им и надо, уродом. О, вот, наконец-то, нарисовалась-таки беложопая тварь на биодетекторе. Спасибо, боги, не позволили помереть в скуке и унынии. Отметка почему-то зеленая, раньше они красными были, ну да наплевать. Заглючил, наверное, детектор, нелегко ему сегодня пришлось. Ничего, скоро отдохнет. Эльф прятался за стеной, в параллельном коридоре. Биодетектор показывает, но из бластера не замочишь. А зачем обязательно из бластера? Почему бы не помериться богатырской силушкой с богомерской гадиной? Слава богам и Джону Россу, силой Джозефа боги не обделили. Пусть рука осталась одна, но зато железная, позвоночник можно тремя пальцами переломить, пробовал уже сегодня. Попробуем еще раз. Стараясь ступать бесшумно, Джозеф быстро прошел вперед, туда, где коридоры соединялись, и занял позицию за углом, в засаде. Бластер спрятал в кобуру, меч, в ножны, а ножи он давно уже потерял. Не пригодится в этой схватке оружие, пусть ее исход решит сила, ловкость и удача, и более ничего. Можно, кстати, желание загадать, как у предков было принято. Например, если боги даруют победу, вернуться обратно на летное поле. Нет, поганое это желание трусливое и малодушное. Помирать так помирать, но боги все равно пусть помогут. Эльф не заметил затаившегося полковника. Попытался пройти мимо, словно на прогулке, но не тут-то было. Выскочил Джозеф из укрытия, ухватил беложопую гадину за предплечье, и хрустнула поганая кость под богатырскими пальцами, и врезала эльф Джозефу по яйцам, да так сильно, что померк свет перед глазами полковника и разжались железные пальцы, и услышал Джозеф следующие слова: «Совсем одурел, дубовый, это я, Джон». Джозеф согнулся пополам, завалился на бок и долго лежал в этой позе, подергиваясь и повизгивая, а потом принялся истерически хохотать. «Совсем башкой уехал, мудозвон», — констатировал Джон Росс. Он не чувствовал боли в сломанной руке, прочипованный мозг заблокировал сигналы от поврежденных нервов. Сломанная кость, ерунда, такие травмы у киборгов быстро залечиваются, всего-то 3-4 дня, и никаких повязок и шин не потребуется. Но как же неудобно, когда рука сломана, болтается, как сосиска, пальцами трясет непроизвольно. Джозефа, наконец, отпустила. Он перестал смеяться и сказал: «Я мудак». «Мудак», — согласился Джон. «Пойдем отсюда, мудак». Джозеф нахмурился и сказал: «Я сюда не для того пришел, чтобы возвращаться». «Ты не только мудак, но и дурак», — сказал Джон. «Пойдем, я тебе быстро башку вылечу». «Куда мне теперь идти?» — воскликнул Джозеф. «Ты мне, а я опозорился, блядь». «Бывает», — сказал Джон. «Такое со всяким может случиться. Знал я одного достойного полковника, он любил рассказывать, как однажды в юности обосрался в боевом строю». «И вовсе не любил», — буркнул Джозеф. «Только один раз рассказал, сам не знаю почему, до того стеснялся. И не в строю это было, а в дежурке, и не от страху, а от того, что не свежих персиков поел. И не так уж сильно я в тот раз обосрался, а так обычно и бывает», — сказал Джон. «Людям свойственно преувеличивать не только успехи, но и неудачи. Это глупо, по-моему». «Да иди ты», — сказал Джозеф. «Сейчас вместе пойдем», — кивнул Джон. «Далеко ходить не нужно, это рядом, всего-то 100 метров. «Так близко», — удивился Джозеф. «Мне казалось, я глубже забрался. Наверное, кругами ходил». «И это тоже», — согласился Джон. «Только не ходил, а бегал. Быстрый ты, сука, и выносливый. Мозгов бы побольше, извини», — вырвалось. «Ты вообще реально глубоко забрался, в самое пекло. Мы с тобой сейчас в огненном кольце находимся. Думаешь, почему нас эльфы не беспокоят? Это как бы центр циклона. Знаешь, что такое центр циклона?» «Мне насрать», — заявил Джозеф. «Это правильно», — одобрил Джон. «Мне, в общем-то, тоже. Пойдем. Тут неподалеку есть большой реактор, я по нему фибосом долбану, крышу снесет, только не тебе, а реакторному залу. Тебе-то уже снесло, так о чем я?» «А крышу зачем сносить?» — спросил Джозеф. «Чтобы штурмовик сесть смог», — объяснил Джон. «Или хотя бы снизиться, чтобы запрыгнуть можно было. Ногами наружу уже не выйти, огненное кольцо вокруг». «Так, стало быть, накрылся завод?» — спросил Джозеф. «Не совсем», — ответил Джон. «Он накроется, когда мы с тобой улетим отсюда. Как раз Грандчестер подойдет». «Оставь меня здесь», — попросил Джозеф. «На кой хер я тебе теперь нужен? Кто я теперь после всего этого?» «Ты лучший полководец Барнарда», — ответил ему Джон. «Единственный старший офицер, имеющий опыт современной войны. Вот, допустим, сдохнешь ты в этом гадюшнике, кто станет командовать объединенной армией человеческой общины? Брентон, что ли? Брентона твоя цыпа замочила, если ты не соврал», — сказал Джозеф. «Ладно, пойдем», — уговорил. Джозеф попытался встать, но в его отбитом паху словно разорвалась бомба. Он застонал и сел обратно. Джон протянул руку, ту, которая здоровая, не сломанная. Джозеф ухватился за нее, и на этот раз встать получилось. «Но как же больно. Прилетим, опиума покуришь, отпустит», — пообещал Джон. «Приготовься, сейчас маргаритки косить начну». «Чего?» — не понял Джозеф. «Не бери в голову», — махнул рукой Джон. Мрачные стены лесного коридора осветились багровым всполохом, по ушам ударило адским громом. Джозеф пошатнулся, но устоял. Джон не дал упасть. «Пойдем», — сказал Джон. «Я не рассчитал маленько, в одном углу загорелось. Так что давай быстрее, если не передумал живым оставаться. Да мне уже все равно», — пробормотал Джозеф. Однако пошел быстрее. Совершенно непонятно, как они сумели забраться в узкий десантный люк, учитывая, что у Джона не работала одна рука, а у Джозефа обе ноги едва шевелились. Как доковыляли до места посадки, поминутно оскальзываясь на гнилой нанотехнологической жиже и ни разу не упали, и то непонятно, а уж как внутрь забрались. Но как-то забрались, и взлетела летающая тарелка, и затрясло ее зверски, но отпустило, когда атмосфера осталась внизу. «Как там ребята?» — спросил Джозеф. «Вернулся хоть кто-нибудь?» «Больше двух третей вернулось», — ответил Джон. «74 трупа, 35 серьезно раненых». «Писец», — вздохнул Джозеф. «Не писец, но эпик фейл», — поправил Джон. «Не ожидал я такого исхода. Впредь умнее буду. Я-то думал, раз у эльфов нет ни вирусов, ни отравляющих газов, так иди и бери их голыми руками. А они, вон, стингеров понаделали по древним рецептам. Нельзя было на эльфов двумя эскадронами выходить. Тут большая армия нужна. Древнее оружие, это, конечно, круто неимоверно, но в бою не только оружие важно, но также дисциплина и взаимодействие. А у нас и то, и другое, как у обезьян мифических. Я прикинул, следующую цель надо вдали от гор выбирать, и внешнее кольцо делать шире в два раза как минимум. И на цель выходить нормально, не как на параде, а с противоракетными маневрами. И тренировки провести нормальные, а не раз-два готово. Я только одного не понимаю, как эльфы умудрились пыльную бурю устроить. Какую еще бурю, не понял Джозеф. Под конец боя они атаковали внешний периметр, объяснил Джон. Атака началась с того, что подул сильный ветер, пепел поднялся в воздух, получилась дымовая завеса. Под ее прикрытием эльфы атаковали. Они пустили вперед смертников, нацепили бомбы на каких-то мальчишек и направили на второй эскадрон. Хорошо, что не сумели развить успех, растерялись, а то отсекли бы наших от дисколетов, вот тогда бы нам конкретный писец пришел. «Дисколеты!» — воскликнул Джозеф. «Там их дофига осталось поломанных. Врагу достанутся». Джон зловеще улыбнулся и сказал: «Не достанутся. Я только что по остаткам завода хорнетом долбанул. Знатный костер получился. Жалко, конечно, и людей, и технику. В другой раз умнее будем». «Когда он будет, другой раз?» — вздохнул Джозеф. «Надо какой-то другой полк к делу подключать, с командиром договариваться, бойцов агитировать и тренировать. Все сделаем», — пообещал Джон. «И подключим, и договоримся, и натренируем. Сам все сделаешь. Я тебе, конечно, советом помогу, если надо, но основная работа будет на тебе. Ты теперь парень опытный, справишься, я в тебя верю. Бомбардировку я, так и быть, проведу, а дальше ты сам. Сегодня-завтра будем отдыхать, а послезавтра полетишь в Барнард-Сити. Если на следующий день не станешь генералом, я свои портянки съем». Джозефу показалось, что он наслышался. «Генералом?» – переспросил он. «Генералом?» – подтвердил Джон. «И звезду геройскую получишь. Чего лыбишься? Великому подвигу великая награда, все нормально». «Какой, к демонам, подвиг?» – воскликнул Джозеф. «От моего распиздяйства люди погибли. Сколько ты говорил?» «70. 74, – уточнил Джон. «И это делает твой подвиг еще более великим. Сам посуди, какой это подвиг, если никто не погиб. Ерунда это, а не подвиг. Это как взбунтовавшихся рабов вразумить, а у нас совсем другое дело. Не забывай, в столице верит в эльфийское подполье. Вам я признался, что все выдумал, а им пока не признавался. Ты тоже не признавайся, все равно никто не поверит, кроме Рейнблада». «Ерунду ты говоришь», — заявил Джозеф. «Про звезду геройскую, например. У меня уже одна есть, за оборону Идена, ту самую, первую. Две звезды одному человеку не дают. Раньше не давали, а теперь будут давать», — возразил Джон. «Подвиг-то беспримерный. Возглавил героический рейд на территорию противника, захватил 200 боевых дисколетов, вырвал их из поганых рук беложопых агрессоров, которые уже были почти готовы нанести смертельный удар. Ты чего несешь?» — возмутился Джозеф. «Какие агрессоры? Да ну тебя, непонятливый ты», — махнул рукой Джон. «Не буду я тебе ничего объяснять, пусть Рейнблад тебе объясняет, как все было и почему ты герой. Ну сам подумай головой своей дубовой, как эти летающие тарелки народу преподносить. Не говорить же прямым текстом, что Кайсар вернулся». Джозеф надолго задумался, Затем сказал: «Ну ты и сволочь». «Ну вот, дошло», — улыбнулся Джон. «Садись поудобнее и за что-нибудь ухватись. В атмосферу входим, сейчас трясти начнет». Глава 4. Ветер перемен. 1. «А теперь настало время воздать героям заслуженные почести», — провозгласил сэр Морис Байтер. «Сэр Пайк, сэр Слайти, прошу вас». Министры и депутаты радостно зааплодировали. Кто-то уже встал, готовясь к овации, но овации не получилось. По большому залу Совета наций разнеслось многоголосое «Ах!» и наступила мертвая тишина. Когда герои битвы в пустошах и битвы при Дарвине входили в зал, мало кто обратил на них внимание. Поэтому для большинства присутствующих их нынешний облик стал сюрпризом. Диакон Герман Пайк ковылял по проходу, одной рукой опираясь на костыль, а другой – на плечо полковника Слайти. Обе ноги диакона были железными, одна из них не работала, а бестолково волочилась, позвякивая при каждом шаге, а из другой ноги при каждом шаге доносился хруст и скрежет. У Слайти ноги тоже были железными, но более исправными, не хрустели и не скрежетали, а всего лишь посвистывали, а сгибались и разгибались вполне нормально. Еще у Слайти кисти обеих рук тоже были железными, при этом на левой руке не было пальцев, кроме большого, остальные пальцы срезало под корень чем-то острым, наверное, мечом. Лица у обоих героев были опухшие и расцарапанные, выглядели они ужасно. Каждый, кто смотрел на этих людей, понимал с первого взгляда, что высокие слова, которыми только что словоблудил Байтер, не просто слова, а безжалостная реальность. Одно дело слышать ушами: 74 убитых, 35 раненых, и совсем другое дело видеть воочию тех, кто вышел из этого ада только лишь благодаря Божьей милости. Особенно впечатляли сломанные протезы. Это, значит, им сперва конечности поотрывало, потом вместо них протезы приспособили, и их потом тоже поотрывало. Это какой же ад там творился, непостижимо. Герои кое-как дохромали до лесенки, ведущей на сцену, и замерли в нерешительности. Но ненадолго. Министры повскакивали с почетных мест в первом ряду и пришли на помощь героям, не чинясь и не брезгуя. Даже сам сэр Байтер протянул руку сэру Слайти, но когда тот ухватился за нее железными пальцами, спикер завизжал, отпрыгнул и долго тряс отдавленной кистью в воздухе. Но этого почти никто не заметил, потому что на Байтера не смотрели, смотрели на героев. Сэр Морис Трисом, задремавший было в своей ложе, очнулся и самостоятельно вспомнил, зачем он здесь и что нужно делать. Редчайший случай. Многие потом говорили, что это было хорошее предзнаменование. В общем, встал самой дорогой господин и провозгласил: «Диакону Герхарду Пайку даруется геройское звание». Конечно, диакона звали не Герхардом, а Германом, но это ничего. Вот, помнится, когда сэр Трисом Джейкоба Адамса в рыцаре производил, назвал его не Джейкобом, а Рокки, пришлось сэру Адамсу имя менять официально. И вообще, если самый дорогой господин в такой длинной фразе ошибся только один раз, это хороший знак. Полковнику Джозефу Слайти быть генералом, продолжил великий вождь. Это заявление встретили бурной овацией. Мало того, что хорошую вещь сказал, так еще ни разу не оговорился, какой молодец. И героем тоже быть, добавил вождь нации. Дык я уже, того, оборона Идена, смущенно пробормотал Слайти. Дважды герой, воскликнул Байтер. Беспрецедентный случай в истории Отечества, беспрецедентный героизм. Его божественность кардинал-первосвященник сэр Герхард Рейнблат незаметно ущипнул спикера за тощую задницу и тем самым оборвал его словоизлияние. «Спасибо, сэр Морис», — сказал кардинал. «А вам, сэр Герман, и особенно вам, сэр Джозеф, особое спасибо. От лица народа и правительства благодарю вас за мужество и героизм, и выражаю самую искреннюю и сердечную признательность. Низкий вам поклон». Произнеся эти слова, он встал и низко, до земли, поклонился героям. Получилось, правда, не очень зрелищно, потому что стол президиума скрыл от зрителей большую часть этого широкого жеста, но все равно было круто. «Я тоже всех благодарю», — закричал сэр Трисом. Он тоже попытался поклониться, но ему прострелило позвоночник радикулитом, и он застыл в позе, которую знаменитый журналист Артур Мамут позже сравнил с позой упоротого козла, чесавшего зад о забор и случайно надевшегося на торчащий дрын. Не в газетной статье сравнил, разумеется, а в частной беседе за косяком. Также Артур говорил, что внезапный приступ радикулита в такой торжественный момент – знак недобрый, и что он как бы предвещает. По протоколу вручать геройские и генеральские звезды должен был лично вождь нации, но сейчас это было невозможно по медицинским причинам. Возникло минутное замешательство, которое решительно прервал сэр Ринблад, вышел из-за стола президиума, подошел к почетному столу самого дорогого господина, взял с него три коробочки и раздал героям. Позже выяснилось, что он ошибочно выдал генеральские звезды сэру Пайку, а сэру Слайте дал сразу две геройские звезды. Обнаружив эту ошибку, сэр Слайте развеселился и заявил, что быть трижды героем ему нравится, и по этому поводу надо покурить, а еще лучше хлебнуть запрещенного спирта. Тогда сэр Пайк сказал ему, что быть генералом ему нравится еще больше, чем сэру Слайте быть трижды героем, но надо и совесть иметь, потому что иначе получается совсем конкретная профанация и вообще неприлично. Сэр Слайте немного поупирался, затем уступил. Они обменялись коробочками, и инцидент был исчерпан. Широкие народные массы так о нем и не узнали. Герои в обнимку уковыляли из зала, некоторое время из коридора доносились их радостные возгласы, непристойная брань и дебильный хохот, затем кто-то закрыл дверь, и неподобающие звуки перестали смущать руководство страны. Кардинал Ринблад вышел на трибуну и заявил следующее. «Почтенные сэры, родина в опасности. Беложопая эльфийская змея свила поганое гнездо на многострадальной груди нашего великого народа. Доколе, неодобрительно отозвался зал. Чаша народного долготерпения переполнилась», — сообщил Ринблад. «Боги с нами. Истинные боги вручили избранному народу великий инструмент для восстановления исторической справедливости. И кто мы будем, если не исполним Божью должным образом? Козлы, идиоты, садомиты!» — послышались выкрики. «Воистину так, друзья и коллеги», — согласился с залом Ринблад. «Сегодня великий день, ибо здесь и сейчас от имени всех истинных богов, неустанно пекущихся о судьбе недостойных сынов своих, о нашей с вами судьбе, друзья и коллеги, властью, дарованной мне богами и вождем наций, я объявляю великий поход. Это будет не просто война, это будет тотальная война, до полного уничтожения богопротивной эльфийской расы. Пусть наши славные воины, достойные сыны человечества, войдут стройными рядами в поганый сумрак богопротивных черных лесов, и досведут они гадскую мерзость с многотерпеливого лица любимой нашей планеты. Поклянемся же, друзья мои и коллеги, неустанно трудиться и сражаться во имя великой победы. Клянемся, клянемся, клянемся», — эхом откликнулся зал. «Вот и ладненько», — резюмировал кардинал, и негромко добавил, обращаясь к кому-то за сценой: «Алтарь и цепу сюда, быстро». 2. На следующее утро министр обороны генерал Ян Раскал собрал в генеральном штабе большое совещание. Были приглашены все до единого генералы человеческой общины, а также многие полковники. Новоиспеченный генерал Слайте, само собой, тоже был приглашен. Джозеф Слайте испытывал этим утром сложные чувства. Во-первых, ему было нехорошо после вчерашнего. Отмечая награды, Джозеф предлагал ограничиться коноплей, но не нашел понимания. Герман где-то добыл бутыль спиртовой настойки и настоял, чтобы Джозеф выпил целый стакан. На слабо взял, как сопливого сосунка. Мир сразу поплыл, и когда в поле зрения появился Зак Харрисон, Джозеф не понял, откуда именно тот появился. Но это не помешало старым друзьям обняться по-дружески и выпить другой настойки, которую приволок какой-то мужик по имени Алекс, его все называли доктором. Этот мужик потом долго рассказывал об алхимических правилах приготовления спирта, что-то вроде того, что спирт бывает двух разных видов, и один из них просто запрещенный наркотик, а другой – смертельный яд. Но до конца не рассказал, потому что Герман обозвал его занудой и стал затыкать рот, но не смог, потому что Алекс этот – мужик большой и здоровый. Потом Джозеф и Алекс боролись на руках, и Джозеф, конечно, победил, у него та рука железная. «Совещание объявляю открытым», — провозгласил сэр Раскал. Джозеф дернулся от неожиданности, его экзоскелет протяжно свистнул. «Извините», — пробормотал Джозеф и покраснел. Сэр Раскал сделал вид, что не заметил бестактности, и начал речь. Начал ее он следующим образом: «Вчера его божественность кардинал Ринблад изволили произнести великие, судьбоносные слова». Джозеф зевнул. «Все-таки пребывание вдали от столицы имеет свои преимущества, успел уже отвыкнуть от официоза и словоблудия, а теперь придется заново привыкать, теперь он генерал, живая икона, как вчера Зак говорил. Зевать, кстати, не стоило, вон, люди смотрят и перешептываются, а Раскал с трибуны смотрит как мифический волк. Дескать, герой нации соизволил выразить недовольство генеральной линией, как это правильно называется. Джон был прав, во всем Барнард-Сити ни один хрен ни единым словом не упрекнул Джозефа, что тот просрал операцию и бездарно угробил треть вверенных ему сил и средств. А когда Джозеф начал каяться, собутыльники стали его утешать, а Герман негромко сказал Заку: «Дважды герою больше не наливать». В какой-то момент Джозефу стало казаться, что он не прав, а они правы. Наверное, 74 покойника и вправду не такая уж большая цена за великую победу. Но когда Джозеф начинал убеждать себя в том, что это правда, перед его внутренним взором вставали лица. Бист с перебитым хребтом, навеки парализованный, но сияющий искренне неунывающей улыбкой. Наверное, еще не понял, что с ним случилось, думает, простая контузия. Куча горящего хвороста, под которой бешено дергаются ноги Миракла, словно тот едет на мифическом велосипеде. Россыпь жареного мяса, в которую превратился Парт. Мунлайт, мудила предательски, искупивший свое позорное поведение в полной мере и даже с лихвой. Надо потом извиниться перед ним, или не надо? Нет, не надо, незачем сентиментальные сцены разыгрывать, он и так все поймет. Да уже понял, собственно. Сэр Слайти, что скажете? Спросил Раскал. Джозеф снова дернулся, нога снова засвистела, протяжно и непристойно, будто пукнул. «Прошу прощения», — смущенно сказал Джозеф. «Я не расслышал ваш вопрос. Я бы хотел услышать ваши комментарии к стратегическому плану», — сказал Раскал и ткнул указкой себе за спину. Только теперь Джозеф заметил, что противоположная стена завешена огромной картой, которая вся расчерчена кругами и овалами, символизирующими районы сосредоточения полков, а также стрелками, символизирующими маршруты наступления. «Херня какая-то», — сказал Джозеф и сразу понял, что так говорить не следовало. Но было уже поздно, слово «не воробей», вылетит, не поймаешь. «Почему нанозаводы не отмечены на карте?» — спросил Джозеф. «Какие еще нанозаводы?» — искренне удивился сэр Раскал. «Ах, эти! А зачем их отмечать?» «Затем, что захват нанозаводов должен стать основной задачей первого этапа операции. Этим мы лишаем противника производственной базы и одновременно многократно усиливаем нашу собственную военную промышленность. Я сомневаюсь, что на это», — Джозеф ткнул железным пальцем в карту на стене, — «хватит стратегических запасов. Даже не так, я уверен, что их не хватит. Эльфы – нелегкая мишень для бластера, а Чернолесье – не самый простой театр для военных действий. Бойцов нужно особо тренировать, особо отлаживать связь, взаимодействие, логистику». С каждым словом, произнесенным генералом Слайти, лицо генерала Раскала становилось чуть-чуть более красным, и в конце концов Раскала прорвало. «Приказ его божественности», — воскликнул он, цитирую дословно: «войти стройными рядами в поганый мрак богопротивных черных лесов и удалить гадскую мерзость с многотерпеливого лица любимой нашей планеты». «Стройными рядами, вам ясно, Слайти?» «Ясно», — сказал Слайти. «Теперь мне все ясно. Пойду я отсюда». Он встал, левое колено ощутимо хрустнуло. «Вот будет номер, если железная нога откажет прямо здесь. Отставить!» — рявкнул Раскал. В душе Джозефа рухнула невидимая плотина, и стало ему легко и спокойно, словно он не с министром обороны разговаривает, а со своими друзьями в краях удачной охоты. Джозеф улыбнулся и сказал: